Издательская платформа «Руграм» представляет. Лера Роц. Иные миры. Открывая зеркала. Читает Татьяна Мазурка. Глава первая. Стражи дверей иных миров. Мистер и миссис Стрэтфорд были замечательными людьми, одной из немногих пар, кто всегда улыбался и был приветлив. В одном из самых красивейших районов Лондона, разместившихся у берегов Темзы, где находился их дом, никто из соседей не мог сказать о них ничего плохого. Возможно, все дело в том, что, как показывают регулярные опросы общественного мнения, в Ричмонде проживают самые счастливые люди. И именно такой семьей были мистер и миссис Стрэтфорд. Уникальное сочетание тщательно оберегаемой истории и сказочные по красоте парки делали Ричмонд весьма привлекательными. Скорее всего, по этой причине семья Стрэтфорд выбрала это место. А может быть и потому, что в одном из таких парков они познакомились несколько лет назад. Как и у всех, у мистера и миссис Стрэтфорд были свои секреты, о которых никто бы и никогда не догадался. Каждое утро мистер Стрэтфорд покидал свой дом, отправляясь на свою работу, к которой относился весьма положительно. Так заметила однажды мисс Пиглс, проживающая напротив и наблюдающая за всеми сквозь занавески своих окон. Худощавая, с длинной шеей и огромными, как теннисные мячи, глазами, миссис Пиглс не имела своих детей и мужа, а потому совала свой длинный нос, куда не следовало. Высокий привлекательный мужчина крепкого телосложения, с темными волосами и теплыми глубокими глазами цвета янтаря, каждое утро отправлялся на работу. Вильям Стрэтфорд целовал на прощание жену, что-то заговорщицки шептал и с озорной улыбкой махал рукой той самой соседке, что так бестактно изучала их. Эллен Стрэтфорд же не разделяла веселье мужа и лишь слегка кивала головой в знак приветствия назойливой соседке, скрываясь в доме, чтобы через полчаса отправиться и на свою работу тоже. Дом, в котором они жили, излучал теплую энергию. Теплую и добрую. Он ничем не отличался от рядом стоящих домов. Типичный английский дом, построенный из красного камня, фасад которого по обычаю дополнительной отделки не подвергался. Идеально подстриженная лужайка перед крыльцом, редкие клумбы с нежными цветами да белые оконные рамы. Но одно единственное дерево с кроваво-бархатными листьями, не увядающими круглый год, выделяло обычный дом ярким пятном. Когда в семье Стрэтфорд появились дочки, две практически непохожие друг на друга девочки с разницей в 4 минуты, жизнь изменилась. Вильям старался чаще бывать дома, а Эллен — каждую свободную минуту проводить с детьми. Вэлори и Элеонор росли чуткими и дружными. Насколько Эл была похожа на мать, не замечал лишь ленивый. В отличие от сестры, она родилась со светлыми волосами и слегка вздернутым аккуратным носиком. А вот янтарного цвета глаза были у обеих — и у Эл, и у Вэл. 3 самых счастливых года для семьи Стрэтфорд пролетели незаметно, оборвавшись слишком резко. Весть о гибели молодых родителей разлетелась молниеносно. «Автокатастрофа! Как всегда, болтали за рулем, вот и выехали навстречку!» Стараясь как можно громче донести до всех, стоя на крыльце, судачила мисс Пиглс, собрав соседей тем же днем. Кто-то, прижимая руки ко рту, с ужасом поглядывал в сторону их дома и окружавшие его машины. Кто-то, действительно проникшийся трагедией, не мог сдержать слез. А кто-то, стоя позади и не вступая в дискуссию, перешептывался между собой, размышляя, что будет с детьми. «Автокатастрофа! Пьяный ехал после ужина, не справился с управлением. другим днем изрекала все та же мисс Пиглс любителям сплетен. Что произошло на самом деле, естественно, она не знала. Кроме тетушек по маминой линии, у сестер Стрэтфорд никого и не было. Миранда и Джейн Ньюман с удовольствием забрали к себе племянниц, окутав любовью и искренней заботой. В небольшой деревушке Байбери сестры Веллори и Элеонор Стрэтфорд росли беззаботными детьми. Возможно, атмосфера, что витала в их доме, привела им настоящее чувство любви друг к другу. Ведь их тетушки, прожив добрую половину своей жизни, по сей день оставались неразлучны. И, несмотря на тесную сестринскую связь, Вэл и Эл кардинально отличались друг от друга. Чуть взбалмошная, слегка капризная Эл игнорировала правила и с удовольствием их нарушала, тогда как Вэл росла серьезной и ответственной, стремящейся перевоспитать свою неугомонную младшую на целых 4 минуты сестричку. Эл искренне раздражалась от постоянных напоминаний о времени, учебе, делах и книжках. При этом Вэл неукоснительно следовала за своей сестрой, что бы та ни выдумала и во что бы ни собиралась влезть. Идеальное сочетание — здравый смысл и идейный вдохновитель. Если девочек настигала неприятность в виде одной соседской девчонки, ходившей в окружении свиты, что так не любила их, то Эл тотчас же вставала вперед, загораживая спиной свою сестру, и смело встречала взгляд соперницы, приготовившую очередную гадость. В такие моменты неизвестно, откуда бралась такая сила и смелость младшей сестры, но ее решимость и непоколебимость не раз помогала избежать разборок. А затем они обе бежали, сломя голову, домой, ведь вновь не заметили, как время безжалостно проскользнуло вперед. Тетя Джейн строгим голосом, уперевшись руками в бока, встречала опоздавших сестер, а тетя Миранда защищала их. И в этот самый момент Вэл испытывала определенно чувство вины, ведь она ненавидела опаздывать куда-либо, а тем более домой, а также безмерную и нескончаемую благодарность за уют, дом и воспитание. И именно поэтому Вэл готова была провалиться сквозь землю от стыда. Эл же, испытывая почти то же, была немного сдержанней в своих чувствах и потому легонько улыбалась в ответ подмигивающей им тете Мире. Спокойная и размеренная жизнь, наполненная учебой, дополнительными занятиями, уборкой по дому и свободным временем, разбавлялась восхитительной фантазией. Сидя у огромного дерева, они мечтали о своем будущем. Шум ветра в деревьях, журчание воды и пение птиц — единственные звуки, которые можно услышать в этом укромном местечке, что сестры случайно нашли. Сестры верили в волшебство и чудеса. И когда наступал поздний вечер, а сумерки неспешно опускались на землю, вот тогда фантазия вырывалась и рисовала странные звуки, шорохи и тени. Представляя себя на месте любимых героев из сказок, сестры сражались с невидимыми монстрами, прятались в кустах, выкрикивали заклинания, одерживая победу. А затем неслись домой, громко хохоча. Время шло. Сестры росли. Тайное местечко так и осталось тайным, теряя с каждым годом свою загадочность. Душа рвалась к приключениям, задыхаясь в тесной и душной деревушке. Помогая тете Джейн в небольшой пекарне, сестрам хотелось свободы. Будучи 21-летними девушками, перспектива так и остаться навсегда в Байбери слишком уж давила. Но, испытывая к тетушкам тепло и трепет, ждали подходящего момента для переезда. Все изменилось одним вечером. Судьба ли или безграничное любопытство младшей сестры, но сестрам пришлось вмиг осознать, что жизнь их прежней не будет никогда. «Быстро! За мной! Срочно!» Вбежавшая в комнату, взволнованная Эл пыталась отдышаться, опираясь руками в колени. «Эл?» — аккуратно спросила Вэл, вставая с кровати и откладывая книгу в сторону. «Что случилось? В твоем возрасте уже можно перестать бояться монстров под кроватью». Вэл ехидно поиграла бровями, а Эл красноречиво закатила глаза. «Что-то происходит, дорогая сестрица, что-то очень важное, а ты до сих пор сидишь в своей комнате, закопавшись в своих книжках». «И все же что происходит?» Наблюдая, как Эл нетерпеливо сдула с глаз челку, Вэл переступила с ноги на ногу. «Пойдем, сама все увидишь и услышишь». Вэл даже не успела возмутиться, как Эл уже схватила Вэл за руку и тащила к лестнице. Молча потянула вниз, чтобы та присела и приложила палец к губам. Из гостиной на первом этаже доносились голоса тетушек, и, судя по интонациям, старались они делать это очень тихо. «Но я не хочу», — говорила тетя Джейн таким непохожим на себя растерянным голосом. «Мы не можем больше скрывать это от них». Голос тетушки Миры, наполненный твердостью, сбивал с толку. Живя бок о бок со своими тетями, сестры никогда бы не подумали, что тетя Джейн может в чем-то быть не уверена, а тетя Мира не излучать игривость своим задорным смехом. И это озадачило Вэл не на шутку. «Что происходит, Эл?» — шепотом спросила она. Эл лишь покачала головой, показывая, чтобы та слушала дальше. «Я понимаю, но...» — продолжала Джейн, но тетя Мира ее перебила. «Это их наследие. Мы и так ждали 4 года. Они заслуживают знать правду». Что-то громко стукнуло. Сестры переглянулись и прижались к перилам еще сильнее. «Они наши дети, Миранда! Ты хочешь потерять их, как и Элли?» Вэл вздрогнула. Эл задержала дыхание на вдохе, округлив и без того большие глаза. «О чем они говорят?» Схватив сестру за руку, процедила сквозь зубы Вэл. «Думаешь, я знаю? Я вообще случайно услышала, когда собиралась в душ. И шепчутся они уже довольно давно. Пойдем и узнаем». Настойчиво произнесла Вэл и уже хотела встать, как Эл дернула ее обратно. «С ума сошла! Если мы спустимся прямо сейчас и потребуем объяснений, они поймут, что мы подслушивали». В глазах Эл мелькнул страх, и Вэл усмехнулась. «Серьезно? Тебя сейчас только это смущает?» Вэл покачала головой. «Послушай, судя по тому, что я только что услышала, наши горячо любимые тетушки что-то скрывали от нас на протяжении 4 лет. 4, Эл!» «Ладно», — согласилась Эл. «Действительно, 4 года вранья». Когда сестры спустились, как и ожидалось, тетушки мгновенно замолчали, неестественно улыбаясь и заламывая руки. «Вы еще не спите?» — промурлыкала тетя Мира, опасливо поглядывая на свою сестру. «Тетя Мира, тетя Джейн, мы слышали ваш разговор», — уверенно начала говорить Вэл. «Не знаю, о чем шла речь, но мы слышали, что вы что-то от нас скрываете на протяжении вот уже 4 лет». «Вы нас подслушивали?» Воспользовалась ситуацией Джейн и строго оглядела своих племянниц. «Разве это сейчас важно?» Смело встретила взгляд своей тети Вэл и приподняла подбородок. «Что ж...» Протянула Джейн после минутной задумчивости и нахмурилась, напуская на себя привычный суровый вид. Она прошла на середину закругленной комнаты и жестом пригласила сестер сесть на диван. Вам придется выслушать нас от начала и до конца, и только потом задавать вопросы. Договорились, Эл? А что я-то? Не поняла Эл и собиралась уже возражать, ведь у нее наверняка возникнут вопросы, а сдержанность не ее сильная сторона. Но, увидев серьезный взгляд в Эл, молча села с ней рядом. Итак, потерла руки тетя Джейн и стала мерить гостиную маленькими шажками. Даже и не знаю, с чего начать. Эл, не удержавшись, цокнула, за что получила несильный толчок локтем. Где-то рядом вздохнула Миранда, поймав обеспокоенный взгляд своей сестры. «Девочки!» Еще один вздох для решимости. «Ваши родители были не совсем теми, кем представлялись для общества». Из-за несдержанной натуры Эл почти подскочила с дивана, открывая рот для личного мнения на эту простую фразу, как ее опять пихнули в бок. «Ну что?» — не удержалась она. «Помолчи ради всего святого, Эл!» Вэл поджала губы и фирменным взглядом, позаимствованным и, скорее всего, навечно перенятым у своей тетушки Джейн, пригвоздила сестру к месту. «Дай им уже рассказать!» Тетя Мира нервно усмехнулась и благодарно кивнула племяннице. «Ваши мама с папой были... В общем-то, они были...» «Не теми, кем мы все здесь думали», — пробормотала еле слышно Эл и увернулась от пинка коленом. «Молчу, молчу. Просто вы уже скажите, и дело с концом. Оттягивая, вы не делаете нам легче. Знали бы вы, сколько вариантов в моей голове уже придумано на ваше это «не теми». «Хорошо», — кивнула Джейн. «Ваши мама с папой являлись стражами дверей иных миров. Они работали на корпорацию «Созвездие». И, собственно, теперь вы имеете полное право вступить в наследство, так сказать, их работы. Теперь вы истинные хранители ключей». Тишина, наступившая в комнате, залитый бледно-оранжевым закатным светом, казалось неестественной. Слова, повисшие в воздухе, никак не долетали до сознания. На самом деле, единственное, что приходило в голову, — это бессмысленный набор непонятных слов. Вэл издала нервный смешок, затем еще один чуть громче. «Наследство?» Голос дрогнул, и Вэл прокашлялась. «Нам известно, на самом деле, не так много, как хотелось бы, поскольку ни я, ни Джейн не связаны с корпорацией, да и с работой этой в целом. 4 года назад к нам в дом заявился представитель созвездия и сообщил, что они ждут своих новоиспеченных с Дим. Но мы решили, что...» «Да, мы приняли такое решение». «Решение повременить с опасной работой и непонятно какими обязанностями», — резко вставила Джейн и сузила глаза, будто это сестры сейчас виноваты во всем, что происходит. «И я до сих пор считаю, что ни к чему вам в это ввязываться, но...» «Но мы не имеем права решать за вас», — перебила Миранда. «Извести в корпорацию, что вы приступите к работе несколько позже, нас больше никто не беспокоил. Единственное, что...» «Что-то я ничего не понимаю», — влезла Вэл, не дослушав тетушку. Ее озадаченный взгляд блуждал между ними. «Что еще за хранители дверей? Стражи ключей? Корпорация какая-то? Звучит как абсурд. Это шутка какая-то?» «Корпорация «Созвездие» — организация, скрытая от людей, точнее, их работа, иные миры. Держится все в строжайшей тайне, за разглашение которой, ой, как не поздоровится. Вы, — тетя Мира ткнула пальцем на Вэл и Эл, — хранители ключей. Охранять, открывать, следить — ваша задача. Вы — с Дим, стража дверей иных миров. Тетя Миранда склонила голову на бок, словно все ее слова вдруг обрели какой-то смысл, и все кругом стало более чем понятно. Вэл посмотрела на притихшую сестру и, закусив губу, встала с дивана. Медленно прошлась по комнате, сделав круг. «Вы хотите нам сказать, что существуют другие миры?» Наконец, прервав тишину, спросила Вэл, потирая виски. «Параллельные какие-то? Как в фантастике, которую я читаю? И мы, вот мы, Цел, должны такие изучать? Как ты там сказала? Открывать? Путешествовать?» Тихо произнесла Эл. «Я угадала?» «Не параллельные». Тетя Джейн подошла к Вэл и взяла ту за руку. «Я знаю, все это звучит крайне неправдоподобно. Но единственный человек, способный все объяснить, — ваш хранитель знаний». «Что, прости?» — поперхнулась Эл. «Да, вы охраняете иные миры, дверь которых могут открыть только истинные хранители ключей. И у вас есть, как бы это сказать, ну, помощник, что ли?» «Ваши родители были с Дим, что логично, ведь вы теперь продолжаете их путь», — попыталась объяснить Миранда. «И у них был хранитель знаний. И у вас он тоже теперь, или уже есть. Кстати говоря, хранитель ваших родителей с нами и связался в тот день, когда они пропали». «Пропали?» — в один голос переспросили сестры. «Ох!» — как-то странно вздохнула тетя Мира. «Вы понимаете? Впрочем, мы тоже плохо что понимаем. Нам известен адрес, куда вам нужно будет уехать, и где вас ждет ваш хранитель знаний. Он все вам объяснит, покажет, расскажет и...» «Пропали?» — чуть повысив голос, вновь спросила Эл. «Что значит «пропали»?» «Официальная версия — автомобильная авария, в которой они погибли. Хранитель нам сказал, что они пропали, и нам следует как можно скорее забрать вас к себе», — развела руками Миранда. «И что это должно значить? Пропали или погибли? Знаете ли, разница огромна!» Не скрывая злости, заявила Эл. «Погоди, Эл!» Сестра положила руку ей на плечо. «Тетя Мира, тетя Джейн, куда нам нужно уезжать? И когда?» «Ты что, не понимаешь?» Эл грубо спихнула руку сестры и уставилась на нее. «А ты что, не слышишь? Нам все объяснят. И именно поэтому я хочу как можно скорее отыскать этого самого хранителя. Так куда и когда?» Вэл вновь обратилась к тетушкам. «В Лондон», — кивнула тетя Джейн. «Дом находится в пригороде, подальше от любопытных глаз». «Дом?» — эхом переспросила Вэл. «Дом», — подтвердили хором тети. «Хорошо. Ладно. Мы поедем и все выясним. Но я не понимаю, почему вы столько лет не пытались ничего выяснить сами?» Эл пожевала нижнюю губу и в нетерпении всплеснула губами. «Хранитель знаний ваших родителей связался после этого с нами лишь однажды, и то письмом, без каких-либо подробностей своей или любой другой жизни. Вы поймите, девочки, корпорация «Созвездие» — это вам не просто люди, доступ к которым открыт в любое время суток. С ними не то чтобы связаться невозможно, их просто-напросто даже не найти. Их не существует для нас, для нашего мира, понимаете? Мы и в дом-то в Ричмонде попасть не можем. Ключи есть, зайти не получается». «Странно как-то», — Вэл устало села обратно на диван. «Всё это странно. И миры, и корпорация, и дом. А что означает дверь в иные миры? В буквальном смысле дверь, которую мы должны охранять?» — спросила Эл. Ей никак не давало покоя ощущение, что это вовсе не то, чем кажется. Вдруг это простая игра слов? «То и значит», — пожала плечами тётя Мира. «Дверь в иные миры. В прямом смысле». «Теперь вы знаете», — обречённо произнесла тётя Джейн. «И, разумеется, решать только вам, что делать с этой информацией. Никто вас не заставляет всё же соглашаться на эту, так скажем, работу и уезжать». «Мне кажется, тут и думать не о чем». «Мы едем», — уверенно сказала Вэл. «Да?» «Да», — кивнула Эл. «Только я немножко злюсь на вас, что вы всё это скрывали от нас 4 года». «Странно, что немножко», — хихикнула Миранда, обнимая Эл за плечи. «Ты-то у нас уж точно неуравновешенный человек». «Эй!» — притворно возмутилась Эл. Несмотря на то, что время давным-давно перевалило за полночь, разговоры в скромной гостиной не утихали до самого утра. На смену возмущению и удивлению пришло непреодолимое чувство любопытства и желание увидеть своими глазами. И даже лёжа в постели, сёстры продолжали выдавать идеи одну за другой, в своём представлении описывая и иные миры, и дом, спрятанный от любопытных глаз, и, конечно же, ту самую дверь, стражами которой они теперь являются. В тот день, когда все чемоданы были погружены в машину, подаренную сёстрам их тётями на совершеннолетие, прощание затягивалось. Было сложно проститься друг с другом и с местом, где их детство было беззаботным и лёгким, где их так любили и старались привить только самое лучшее. Место, где из маленьких малышек, безропотно следовавших за своими новыми родителями, выросли две невероятные девушки, предназначение которых им ещё только предстояло узнать.